Ригден, не секрет, что в любой стране мира настоящая политика свершается за кулисами, где ее решения и сделки в принципе не обсуждаются с избирателями. Анастасия, да, в самом обществе негласно популяризируется модель, где сильный уничтожает слабого, начиная от взаимоотношений в небольшом коллективе, семье, фирме, организации и заканчивая отношениями между государствами, когда сильные государства поглощают слабые и конкурируют между собой, то есть все те же законы животного разума. Ригден, совершенно верно. Очевидность такой искусственно созданной самими людьми системы, работающей как проводник воли животного разума, можно наблюдать, зная подноготную, чем занимались политики как в прошлом, так и в настоящем. Пожалуй, для лучшего понимания приведу типичный пример из истории. Несколько столетий назад в средневековой Европе было множество феодальных княжеств, которыми руководили наместники разных мастей. Каждый такой князек-политик имел своих солдат, свои флаги, гербы, свою свиту, нечто вроде правительства. Его княжеское наемное войско именовалось словом «банда», от кельтского «банд» — «связь». Так вот, чем же они занимались? Князья постоянно воевали между собой и таким образом расширяли подконтрольную им территорию, устанавливая на захваченных землях свое налогообложение для местных купцов, ремесленников, крестьян. То есть брали с них налог, плату, за свое покровительство и защиту от других князей, по сути, таких же разбойников. И попробуй было отказать в такой княжеской милости, ведь защищающий и угрожающий был одним и тем же лицом. Но дело в том, что таких охотников за чужим добром было много. Ведь среди князей существовала большая конкуренция, так сказать, по предоставлению боевых охранных услуг населению. Сегодня один князек-политик устраивает кровавые разборки, завтра другой. И все же жаждали быть заступниками сирых и угнетенных. А по факту шел самый настоящий грабеж под видом защиты населения. Как говорится, банда, она и есть банда. И сейчас ничего не изменилось в мировой политике. Только открытое насилие над народами называется мирное налогообложение. Но система вымогательства осталась та же. Такой себе насильственно-мирный, добровольно-принудительный сбор денег, грабеж населения на планете в мелких и крупных масштабах. Разве что сейчас все это стали называть более красивыми словами. Монополией на законное насилие, монополия на таможенные пошлины, на продовольствие, информацию и так далее. Анастасия. Это да. Во многих странах с людей берется пошлина даже за простую формальную бумажку, за оформление документов, подтверждение своих же прав, даже за принятие жалобы к рассмотрению. От этого однозначно у граждан жизнь легче не стала. Ригден. Ну так банды, они ведь и есть банды. Какими были, такими и остались, только обирают население уже в других масштабах, на основании прописанных ими же законов. хотя все дело в самих людях, их большинство. Но они бездействуют, а архонтов – меньшинство, но они беспрерывно и очень активно действуют. Вот и вся разница. Нужно, чтобы сами люди пробуждались, расширяли свой кругозор знаний, активно участвовали в делах управления мировым обществом, объединяли свои усилия, дружили между собой, независимо от национальности, расы, страны проживания. Тогда человечество в конечном итоге придет к той модели справедливого общества, о котором так долго мечтает. Архонты сделали так, чтобы на политику работало много людей, то есть был задействован значительный человеческий потенциал. Кроме того, инновационный ресурс человечества по большей части находится в их власти, так как мировая наука в целом спонсируется и контролируется подвластными им организациями и фондами. Более того, архонты инициировали создание различных наук, изучающих и разрабатывающих методы управления массами, чтобы люди сами придумывали, как загнать себя в их кандалы. Например, взять социологию, от латинского слова «societas» – общество, «logos» – учение, науку, изучающую общество и законы его развития, социальные группы, отношения личности и общества. Что конкретно исследуют ученые в рамках этой науки, выполняя программные задания тех, кто их спонсирует и им покровительствует? Социология не занимается внутренним миром человека. Это власть имущие списали на психологию и давят на нее, чтобы приоритеты ее развития были под любыми благовидными предлогами направлены на взращивание в обществе эгоистов. А духовные вопросы и вовсе отданы во власть жрецов, кормящихся с религий. Все поделено и усложнено, чтобы у человека отбить желание докопаться до сути. В чем смысл его жизни? Кем он является на самом деле? Какими в действительности колоссальными возможностями обладает? Так вот, социология изучает поведение больших масс людей, а также различные взаимодействия в малых социальных группах. Другими словами, эти ученые занимаются наблюдением за поведением индивидуального и коллективного животного разума. Но кто использует результаты их исследований и в каких целях? Да те же политики и жрецы, чтобы было проще людьми управлять, да нажимать на нужные кнопки в их сознании, активируя животное начало. Ну, а о политологии я вообще молчу. Смешно и горько говорить, какие цели ставятся перед этой наукой и что там изучается. Например, предсказывать смену правящих режимов, исход политической борьбы партий, выдумывать и создавать политические имиджи кандидатам, заниматься предвыборной агитацией, продумывать, какими речами, не делами, очередными обещаниями вызвать симпатию у населения к кандидату во время избирательной кампании. Но политологи, так же как и социологи, психологи, журналисты и другие участники этого политического шоу, это те же люди из народа. Политик лишь платит за то, чтобы одни люди создавали о нем миф для других людей, дабы ему пройти в большую власть ради собственных интересов. Вот и получается, что сам по себе он ничего не значит без поддержки народа, который своими же руками и осуществляет его продвижение. Более того, сам же потом выполняет распоряжение этого политика и от них же и страдает. В мире выборы политиков давно превращены в одноразовое массовое политическое шоу под названием «Народовластие». Какова его скрытая цель? Каково воздействие на народы? Что видят массы? Телевизионный кастинг кандидатов, элементы реалити-шоу с пикантными подробностями личной жизни главных героев, их состязание между собой в эпатажных заявлениях, нескончаемый поток взаимных обвинений и так далее. То есть делается все, чтобы стимулировать в людях животное начало, чтобы было кружение эмоций и мыслей по замкнутому кругу. И в результате этой массы было легче управлять, независимо от того, кто победит из этих политических марионеток власть имущих. Кто сегодня задает вектор развития мирового общества? Архонты, которые манипулируют мировой политикой как собственным инструментом власти над народами. Архонты подчинены системе животного разума, и они воплощают свои идеи через политиков. Но большинство людей не ведают об этих делах, творящихся за мировыми кулисами. Их специально озадачивают только тем театром действий, который происходит на политической сцене их страны, тем самым ограничивая спектр их познания большего, сужая сознание, а следовательно, лишая их желания сопоставить и проанализировать события в масштабах мирового общества. Поэтому люди видят, что политики разрабатывают законы, по которым должно жить общество. Но они даже не вникают в вопрос, почему именно эти законы и именно эти политики осуществляют данные проекты. Почему похожее внедряется или уже внедрено в других странах мира? И как это сказалось в реальности на жизни общества? Какую доминанту в нем активировало? В лучшем случае людям дают понять, что политики их страны отстаивают позиции той или иной банды, которую они представляют. Но опять-таки, кто воплощает все эти программы в жизнь? Управление текущими делами любого государства осуществляется чиновниками и служащими, принадлежащими к тому же народу. А кто такие политики в любой стране? Политики – это люди из элиты, которые в основном, в большинстве своем, пришли во власть с целью обезопасить свой бизнес и потешить манию величия. Ведь таких людей, попавших в зависимость и власть системы животного разума, деньги уже перестают удовлетворять. Им хочется уже чего-то большего. Например, возможности управлять большим числом людей и тайно наслаждаться их раболепием перед собой. Многие из них даже не понимают, что являются всего лишь проводниками воли животного разума. Осознает это человек или нет, но его душа однозначно страдает от такого выбора личности и неразумной растраты жизненных сил, все более разлучающие ее с духовным миром. Ведь жизнь пролетает очень быстро, а власть дается на короткое время, но цена за нее несоизмеримо велика. Жизненное мгновение человеческой слабости оборачивается длительной агонией субличности и продлением мук души в плену материи. слишком дорого придется заплатить за выбор тех иллюзий, которые, как пар, появляются на короткое время и тут же исчезают во мраке бытия. Те же умные политики, которым удается разгадать этот глобальный блеф и понять нынешнее разрушительное направление движения мирового общества по обратной свастике, осознать, откуда растет корень зла формирования негативных мировых событий, в свою очередь, тоже не знают, как быть. Они ищут ответ на вопрос, как реально избавиться от этого старого больного дерева, системы власти мировых жрецов, зараженные корни которого, как спрут, оплели весь мир. На самом деле ничего сложного здесь нет. Если понимаешь сам инструментарий, используемый архонтами, в руках которых сосредоточена большая часть земного капитала. Задача архонтов – навязать очередную иллюзию, идеологию животного разума как можно большему количеству людей, чтобы массы в нее поверили. К примеру, убедить общество в преимуществах материального образа мышления, потребительского формата общественных взаимоотношений, напугать людей очередным мировым кризисом, убедить в необходимости развязывания той или иной войны или межнациональных розней, или столкнуть лбами последователей различных религий, устроить кровавые распри, конфликты, цветные революции и так далее. А дальше, когда массы людей заражаются этими идеями, то сами же их и материализуют, начиная творить все это безобразие своими же руками. Главное для архонтов – активировать животное начало в людях, точнее их коллективный животный разум. Ведь они лишь прописывают сценарии, да спонсируют своих политиков, а их общая мировая политическая паутина как раз и является активным инструментом воздействия на массы. Ведь кто такой политик? Лицедей, тот, кто исполняет прописанную ему роль. Его задача – часто мелькать на телеэкранах своей страны, в прессе, красиво говорить и доносить людям определенные идеи. Политика – это искусство лжи от Римана. Она изначально так формировалась архонтами и до сих пор продолжает существовать в таком виде в мировом обществе. Так вот, политик, по сути, актер. На публичных сценах своей страны политики, работающие на архонтов, доносят идеи своих жрецов-сценаристов и продюсеров-спонсоров, о существовании которых люди даже не подозревают. Публика, слушая выступления таких актеров, думает, что все сказанное есть великая идея самих этих политиков, что так убедительно призывает к войне или к национальным распрям, якобы во имя счастливого будущего этого народа. Но никто из них не упоминает, что война несет смерть, а любые распри – нестабильность и экономический спад в обществе. Толпа слушает и внимает иллюзиям, заражается идеями, активирующими животное начало, и, по большому счету, исходящими от программ и установок воли животного разума. Представь, если бы архонты каждому здравомыслящему человеку на планете по отдельности излагали идею, что ему надо идти воевать со своим братом за то, чтобы архонтам жилось хорошо. куда бы каждый их послал? Правильно, по конкретному, общеизвестному адресу. Какой умный человек захочет уничтожить мир и покой своей семьи, родных и близких? Что такое война для большинства людей? Это смерть, разрушение, горе. А что такое спровоцированная война между народами для архонтов? Это не столько метод быстрого обогащения, сколько политическая игра, создание условий для усиления контроля, расширения и утверждения своей власти над населением воюющих стран. Ведь во время войны противоборствующие государства не только истощают свои ресурсы. После ее окончания оставшиеся в живых люди все так же живут в страхе, а государства в политической и экономической зависимости от сильных мира сего. Народы с обеих сторон продолжают бояться друг друга, испытывать ненависть даже к новым их поколениям, рожденным после войны. Другими словами, массы живут в постоянном страхе угрозы новой войны. То есть любая война – это способ разделения, дробления общества, метод устрашения народов. Не люди хотят войны, а политики и жрецы. Не одна страна нападает на другую, а кучка политиков и жрецов ведет свою игру за счет жизни миллионов простых людей. Но если между народами будет процветать дружба, и сами люди будут этому активно способствовать, то начнется процесс объединения всего мирового сообщества. Объединившись, люди смогут предотвратить любую войну, ибо все конфликты в современном мире вначале свершаются информационно, то есть в первую очередь в головах людей, мировой общественности, а потом уже развязываются и притворяются в жизнь ее руками. Ибо вначале идет информация, выбор, изменение сознания, и уж потом следствием всего этого является действие. Люди должны не просто это понимать, но и в меру своих возможностей активно противостоять развязыванию любой войны, особенно на этапе подготовки общественного мнения в интернете и СМИ. В противном случае архонты так и будут продолжать использовать эффект заражения толпы через армию своих политиков и жрецов, разыгрывая публичные спектакли, запугивая миллиарды телезрителей и закрепощая их разум в страхе и повиновении материальной системе. Если пробудить активность мирового общества в делах самоуправления, а сам процесс управления и любую его информацию сделать открытым, да еще устранить этот инструмент архонтов, политику и жречество, как мировые системы, через которые они оказывают свое влияние на массы, то многое в жизни общества может качественно измениться. Архонтов же жалкая кучка по сравнению со всем человечеством, и живут они одним обманом, который не может существовать вечно, как и все мертвое. Для того, кто однажды предал себя, свою духовную природу, истина кажется смрадной. Он живет обманом других, по сути обманывая самого себя. Причина лжи не в слове, а в желании обмануть свою природу.